Хорошо, Сергей, но только на 5 минут, и если кто-то увидит, ваше доверие, высшая награда, я слегка поклонился, приложив руку к сердцу, клянусь честью офицера, я буду нем как рыба. Наталья замерла на несколько секунд, а затем неожиданно уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке, а после она и вовсе прыснула от смеха, прикрыв лицо ладонью. Впервые за все время нашего знакомства маска снежной королевы слетела с ее лица. Только тихо, курсант, она стрельнула в меня лукавым взглядом. Вы еще не офицер. Да, не стал отпираться я, но буду им, а честь у меня и сейчас есть, проговорил я, улыбаясь. Договорились, бросила она через плечо. Идемте, я проведу вас, чтобы вы не блуждали, а то увидит еще кто-то. Наталья не стала заканчивать фразу, но я и без нее знал, что за нарушение правил нам влетит обоим. Поэтому, согласно кивнув, я последовал за ней, сохраняя невозмутимое выражение лица. Когда девушка провела меня к дверям нужной палаты, она, не проронив ни слова, развернулась и пошла в холл. В палате Кольцов лежал, уставившись в потолок. Его нога, закованная в гипс, была приподнята на штативе с подвеской. Увидев меня, он слабо махнул рукой в приветствии. «Ну как ты, герой?» Я придвинул табурет и присел возле койки, оглядывая Кольцова с ног до головы. Его обычно румяное лицо было бледным, а под глазами залегли темные круги. «Просто замечательно», — горько усмехнулся Андрей. «Теперь меня точно отчислят. Не видать мне. Чушь собачья», — перебил его я. «Перелом, не приговор. Теорию будешь осваивать прямо здесь. Я тебе конспекты носить буду, задания передавать. Да и в целом объясню теорию, если что-то не поймешь. А практика? Полеты?» В голосе Кольцова звучала неприкрытая печаль. «Когда я все это наверстаю, нагонишь, когда поправишься. Главное, не кисни и не сдавайся». Андрей промолчал, сжав кулаки, но через мгновение кивнул. «Ладно, спасибо, что зашел, Сергей». Я похлопал его по плечу и вышел, оставив друга наедине с его мыслями. На выходе из санчасти меня ждала Наталья, вертя в руках медицинский блокнот. «Ну что, придумали, чем я могу вас отблагодарить за вашу помощь?» — спросил я, останавливаясь перед ней. Наталья подняла на меня глаза, и в них снова мелькнула эта странная, почти лукавая искорка. Думала, и вот, что я поняла. Оказывается, я давно не была в театре, а сейчас как раз идет трехгрошевая опера. Скоро сезон закончится, а я так и не увижу ее. Я немного подвис. Билеты в Волгоградский драматический театр были не самыми доступными, особенно на такие популярные постановки, если верить словам медсестрички. Но отступать было некуда, я дал слово. «Значит, будет вам театр, Наталья», — твердо пообещал я. «Только вы уж за Андреем присмотрите получше. Ему сейчас очень важна поддержка, особенно от такой обворожительной молодой девушки, как вы. Буду ждать», — улыбнулась девушка и вдруг, к моему удивлению, добавила: «Вы хороший друг, Сергей». Я только усмехнулся в ответ и молча вышел в холодную февральскую ночь. Теперь передо мной стояла новая задача – достать эти проклятые билеты на трехгрошевую оперу. Знать бы еще, что это такое. В прошлой жизни театр не был моим любимым местом для посещения. Глава 17. На следующий день, после основного блока лекций и ужина, я отправился на спортивную площадку. Февральский воздух был колючим, но чистым, а снег под ногами хрустел звонко, как свежая капуста. На улице был не май месяц, откровенно говоря, но нужно было поддерживать форму. Особенно теперь, когда полеты стали неотъемлемой частью моей жизни, и цель моя стала на шаг ближе. Начал я с разминки. Несколько кругов легкой трусцой, затем упражнения на растяжку. Потом перешел к силовой тренировке. Подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, упражнения на пресс. Тело постепенно разогревалось, дыхание становилось глубже, а мысли – яснее. Когда я приступил к бегу, ко мне присоединился Зотов. Он подстроился под мой ритм, и мы какое-то время бежали молча, лишь размеренно шурша одеждой и четко отбивая шаг по утрамбованному снегу. «Как там Кольцов?» – наконец спросил Степан, слегка запыхавшись. «Не очень», – ответил я, сбавляя темп. «Перелом серьезный. Врачи говорят, что еще месяц в гипсе пролежит, а потом его ждет долгая реабилитация». Зотов поморщился. «Блин, плохо. А как он сам? Духом упал», – признался я. «Переживает, что отчислит. Но это ерунда. Главное, чтобы кость правильно срослась. А полетать он еще успеет, и с теорией я ему помогу». Степан кивнул. «Я тоже к нему загляну. Может, передать что-нибудь нужно? Конспекты передай. Я подготовил, но вечером могу и не попасть к нему. Договорились. Мы молча пробежали еще один круг. Затем Зотов, будто вспомнив что-то важное, спросил. Кстати, ты не мог бы заменить Кольцова на соревнованиях? Я непонимающе посмотрел на Степана, потому что Андрей не рассказывал мне ни о каких соревнованиях. Что за соревнования? Спросил я, переходя на шаг, забег на 5 километров между курсами. 14 марта. Андрей должен был бежать за наш взвод, но теперь, только бег, или еще какие-то особенности имеются, уточнил я, просто пробежать дистанцию. Командного зачета нет, но личные результаты пойдут в общий рейтинг курса. Я немного поразмыслил. Проблем с бегом у меня не было, к тому же регулярные ежедневные пробежки принесли свои результаты, так что можно и посостязаться. Ладно, согласился я, вноси мое имя. Зотов одобрительно хлопнул меня по плечу. Отлично, спасибо, Сергей. Мы пробежали еще один круг, и тут мне в голову пришла мысль, которую я обдумывал со вчерашнего дня. Степан, а ты не знаешь, где можно достать билеты в театр? Он удивленно вздернул бровь. В театр? Какой? На трехгрошовую оперу. В драматический. Зотов задумался, замедляя шаг. ГМ. Попробуй в кассах, назвал он самый очевидный из вариантов, но тут же с сомнением добавил. Хотя сейчас конец сезона, билетов может и не быть. А еще варианты есть, он понизил голос, у спекулянтов. Но это втридорого, да и рискованно. Если поймают, влетит и тебе, им. Я поморщился. Спекулянты, не самый лучший выбор. Но если других вариантов не останется, придется воспользоваться услугами этих ушлых товарищей. Слово дано и его нужно сдержать. Понял, попробую через кассу для начала. Можешь еще у замполита спросить, добавил Зотов. У них иногда бывают путевки для активистов. Может и по билетам что-то подскажут. Спасибо, попробую. Мы пробежали еще немного, затем Зотов посмотрел на часы и вздохнул. Мне пора, дежурство через полчаса. Ты точно согласен насчет забега? Я остановился, переводя дыхание, и твердо кивнул. Да, вноси мое имя. Договорились. Зотов улыбнулся и, помахав на прощание, зашагал к казарме. Я остался на площадке, делая еще несколько кругов в одиночестве. Мысли сами собой возвращались к Кольцову, к Наталье и к этим чертовым билетам. Все решаемо, но сейчас важнее не дать Андрею сломаться. Парень он хороший, небо любит и у него определенно варит котелок. Авиация потеряет ценного кадра, если он покинет училище. И это я молчу о том, что друга терять мне не хотелось. Солнце уже начало клониться к закату, отбрасывая длинные тени от кирпичных зданий училища, когда я завершил тренировку и направился в казарму, по дороге обдумывая планы на оставшийся день. Нужно сходить в почтовое отделение и отправить заготовленные письма, мысленно намечал я маршрут. Затем нужно заглянуть в библиотеку. Доклад по тактике воздушного боя сам себя не подготовит. Но сперва, душ. Мысль о переписке заставила меня внутренне поморщиться. Как же не хватало современных средств связи. В моей прошлой жизни достаточно было взять смартфон, чтобы мгновенно связаться с кем угодно. Здесь же, только бумага, чернила и надежда на почту. А ведь можно попробовать морзянку, вдруг осенило меня, если удастся договориться с Катей о времени. Но тут же возникли другие вопросы. Разрешат ли пользоваться аппаратурой училища для личных разговоров? Этот вопрос необходимо было уточнить. Наконец я добрался до казармы и там оказалось довольно шумно. Сейчас было свободное время и некоторые курсанты готовились к вечерней поверке, а те, кто уже подготовился, перекидывались остротами или травили байки. Я захватил сменную одежду и направился в душевую. Быстро ополоснувшись под ледяной водой умывальника, сменил влажную от пота форму на свежую форму и, прихватив заранее приготовленные письма, направился в почтовый пункт. Почтовое отделение училища располагалось в небольшой комнатке при штабе. За деревянным прилавком сидела пожилая женщина в очках, всем известная тетя Поля, бессменный почтальон Качинского училища, как я успел узнать за эти месяцы. «Опять корреспонденцию на полстраны развозим?» — улыбнулась она, принимая мои конверты. «Как всегда, тетя Поля», — ответил я, выстраивая письма в аккуратный ряд. «Родителям, друзьям и...» Я сделал паузу и, достав плитку шоколада Аленка, протянул ее женщине, одной особенной девушке. «А это вам». Тетя Поля зарделась, принимая шоколад. «Это был наш своеобразный ритуал. Женщина, несмотря на солидный возраст, была жуткой сластеной, а еще у нее подрастали 3 внучки. Поэтому шоколад у тети Поли был в почете. Ну а мне было попросту приятно радовать эту замечательную женщину и 3 ее очаровательных внучек. Понимающе подмигнув мне, тетя Поля тщательно проверила адреса, а затем, ойкнув, потянулась к ящику, приговаривая: «А тебе, Сережа, как раз письмецо пришло, давеча принесли, заодно вот и получишь». Она открыла ящик с алфавитными разделителями и достала конверт с узнаваемым женским почерком. Поняв, кто отправитель, мои губы сами собой растянулись в улыбке. Письмо было от Кати. «Спасибо, тетя Поля». Я убрал конверт во внутренний карман куртки. «Ни за что, сокол ясный, а письма твои завтра же отправятся по адресам». Попрощавшись с женщиной, я покинул почтовый пункт и направился в библиотеку. В просторном зале с высокими потолками пахло старыми книгами и политурой. Поздоровавшись с библиотекарем и заказав нужные пособия по тактике воздушного боя, я устроился за одним из дубовых столов, освещенных тусклым светом настольных ламп. Только теперь я достал конверт и вскрыл его, втянул носом воздух и улыбнулся. Традиция соблюдена. С самого первого письма Катя слегка душила письма своими любимыми духами. Как она пояснила в одном из писем: «Чтобы не забывал». Я откинулся на спинку стула и погрузился в чтение. «Здравствуй, Сережа». Прочитал я приветственные строки. Далее Катя писала о своих делах, об успехах в учебе, о том, как скучает, о последнем фильме, который смотрела в кинотеатре, о ребятах из группы и передавала привет от Крутого. Сообщила, что он постоянно интересуется, как у меня дела, и каждый раз радуется, когда получает от меня весточку. Но в конце письма меня ждал сюрприз. Катя сообщала, что в середине марта у них будут каникулы, и она планирует приехать в Волгоград. Благодаря каникулам и дополнительным выходным, которые оформил мне Павел Алексеевич, у меня будет целых 10 дней свободных. Да, дорога отнимет большую часть от этого времени, но зато у нас будет целых 4 дня. Представляешь, с жильем мама помогла. Ее подруга в Волгограде уже ждет меня. А еще она обещала показать все красивые места и даже сводить в театр. Но меня терзает один вопрос. Дадут ли тебе увольнительную на эти дни? Я слышала, что в Качинском с этим строже, чем в нашем аэроклубе. Но я так соскучилась по тебе, Сережа. Хочется верить, что нам удастся провести эти дни вместе. Буду ждать твоего ответа и надеяться на лучшее. С любовью, твоя Катя. П.С. Привезу тебе варенье, которое ты так любишь, и еще что-нибудь вкусненькое из дома. П.П.С. В Волгоград я приеду 11 марта, а уеду 15. Я отложил письмо, мысленно вспоминая график занятия и возможные увольнения. Нужно будет обязательно поговорить с командиром подразделения. Ладно, это я решу позже, а сейчас нужно сделать то, зачем я сюда пришел. Времени не так много осталось, подумал я и взял первый учебник. Погрузившись в работу над докладом, я аккуратно выписывал тезисы из учебника «Тактика истребительной авиации 1962 года издания». Чернильная ручка скрипела по бумаге, выводя строгие формулировки. Основная задача – уничтожение воздушного противника до подхода к прикрываемому объекту. Рядом лежали конспекты лекций с пометками капитана Резникова. Преподаватель особо выделял работы маршала авиации Савицкого, чьи схемы перехвата я старательно копировал на кальку. Библиотечный сторож, проходя мимо, одобрительно кивнул, увидев разложенные топографические карты с расчерченными зонами ПВО. К 8:30 доклад обрел структуру. Введение, 3 раздела с подпунктами по видам боевых порядков и заключение с цитатой из приказа министра обороны. Аккуратно сложив листы в папку, я поспешил в казарму. В 9 должно было начаться вечернее построение. На следующий день, ровно в 13:45, во время большого перерыва между лекциями по материальной части МиГ-21 и истории ВКПБ, я подошел к двери кабинета командира 3-го учебного взвода старшего лейтенанта Фролова. Отдав честь, четко отрапортовал: «Товарищ старший лейтенант, курсант Громов просит разрешения обратиться по личному вопросу». «Входи», — Фролов отложил папку с документами. Подавая заранее подготовленный рапорт, я кратко изложил суть. Необходимость получения увольнительной с 11 по 15 марта в связи с приездом девушки. Командир взвода внимательно проверил приложенную копию письма Кати с датами, затем красным карандашом поставил резолюцию «Не возражаю» и визу в углу документа. «Занеси запись в журнал посещения дежурного», — произнес Фролов, отдавая мне документ. К командиру батальона майору Ковалеву можешь подойти завтра после утреннего развода. Время согласуй с адъютантом. Поблагодарив лейтенанта, я покинул его кабинет. А вот у дежурного по роте пришлось ждать 10 минут, пока тот заканчивал заполнение графы состояния воинской дисциплины в сменном рапорте. В толстой книге с кожаным корешком я аккуратно вписал чернилами. 26.02.1965. Курсант Громов С.В. Цель визита. Согласование увольнительной. Разрешение старшего лейтенанта Фролова 17.25.02.65. Дежурный сверил запись с моим рапортом, поставил печать училища и расписался фиолетовой штемпельной краской. Остаток дня прошел спокойно, как отлаженный механизм. Даже вечерняя поверка обошлась без замечаний, редкая удача. Но ждал я вечера не поэтому. Сегодня была моя очередь навещать Андрея. Прихватив пачку конспектов, я направился в санчасть. Андрей встретил меня приподнятым настроением, несмотря на гипс, торчащий из-под одеяла, как белая корабельная мачта. От былого уныния не осталось и следа. «Вот, принес тебе теорию», я похлопал ладонью по конспектам, чтобы мозги не закисли. «Спасибо, Серег», он кивнул на тумбочку, где уже лежала стопка книг. «Тут Зотов вчера пол библиотеки притащил с этой же целью. Говорит, знание лечит. Сомнительно, конечно, но спорить с ним себе дороже». Отсмеявшись, мы разложили тетради на кровати, и следующие полчаса я объяснял Андрею тонкости расчета лобового сопротивления. «Ладно, на сегодня хватит», сказал я, кинув взгляд на часы. «Мне скоро пора на выход. Как вообще лечение? Врачи не лютуют?» «Да нормально. Колят что-то, рентген делали вчера. Говорят, срастается нормально». Андрей махнул рукой, и в его глазах мелькнул знакомый задор. «Тут Наташка каждый день заходит. То градусник принесет, то книжку. Внимательная, как мать родная». «Мать родная, говоришь?» Я приподнял бровь. «Да ты, брат, втрескался по уши. Скажешь тоже?» Он попытался швырнуть в меня карандашом, но промахнулся. «И ничего, я не втрескался. Уж точно не по уши». «Ага», улыбнулся я, возвращаясь на свое место с поднятым карандашом. «Оно и видно». В этот момент дежурная медсестра громко постучала в дверь. Время посещения истекло. «Ладно, болезный, я собрал конспекты, через Степу новые конспекты передам. Выздоравливай скорее, а то без тебя на брусьях даже посмеяться ни над кем». «Да иди ты, Громов», рассмеялся Андрей и швырнул в меня подушкой. На этот раз попал, но расплата наступила мгновенно, потревоженная нога дала о себе знать, и Кольцов, охнув, откинулся на спинку кровати. Медсестра принялась ворчать, приговаривая: «Как дети малые, право слово, а еще летчиками зовутся». Дальше я не слушал, взялся за ручку двери и потянул на себя, но на пороге столкнулся с Натальей. Она несла в палату Андрея стакан с компотом. Ее синие глаза стрельнули в меня лукавой искоркой, а на губах заиграла легкая улыбка. «Вечер добрый», — кивнул я, придерживая перед девушкой дверь. «Ваш подопечный сегодня особенно упрям. Пригрозите ему уколом, что ли, а то конспекты учить отказывается». За спиной раздался возмущенный возглас Андрея, а Наталья, сдерживая смех, пролепетала: «Постараюсь, курсант». Обернувшись, я подмигнул Андрею. Тот сиял, как прожектор на аэродроме. В ответ он показал мне кулак, но улыбка сгладила весь фальшивый гнев. На следующий день, надев парадный китель с новенькими петлицами и начищенные до блеска ботинки, я явился к кабинету майора Ковалева ровно в 10:00. Адъютант, проверив мои документы, велел ждать вызова. Через неплотно прикрытую дверь доносились обрывки фраз: «Полетные листы за февраль нужно утвердить до». В сказанное я не вслушивался, прокручивая в голове заготовленные ответы на возможные вопросы. Когда очередь дошла до меня, я вошел, и с первого же слова командира понял, что моя подготовка не была лишней. «Курсант, вы осознаете, что увольнительные на период учебы выдаются только по исключительным причинам?» Майор листал мой рапорт, сверяясь с графиком. 14-го вы участвуете в соревновании между курсами». «Так точно, но согласно расписанию, соревнования завершатся к 3 дня». Я уточнял: «Старт в 10 утра, награждение в 14:30. Готов отработать возможные часы дополнительными дежурствами». Командир поднял глаза, оценивая мою выправку. Молчание длилось ровно столько, сколько требовалось по уставу для принятия решения. Синий штамп с резолюцией «разрешить» поставил точку в этом диалоге. Оставалось лишь в 6 вечера 10 марта получить подписанный бланк увольнительной дежурного по училищу. но это уже была простая формальность. «Учти», — погрозил пальцем майор, — «это аванс, чтоб первым прибежал». «Есть первым прибежать, товарищ майор», — отчеканил я. «Можете быть свободны, курсант», — проговорил Ковалев, слегка улыбнувшись. Дверь кабинета захлопнулась за мной с глухим стуком, но чувство легкости от удавшегося разговора с майором мгновенно испарилось, едва я спустился на первый этаж. В полумраке коридора, у подножия лестницы, четко вырисовывался знакомый силуэт в серой шинели с краповыми петлицами. Капитан Ершов стоял, изучая стенд с фотографиями отличников боевой подготовки, и будто случайно повернул голову ровно в тот момент, когда моя нога коснулась последней ступени. Мазнув по мне безразличным взглядом, он отвернулся. «Так», — подумал я, проходя мимо капитана и делая вид, что мы не знакомы, а он, что здесь забыл. Глава 18. В КЧ расписание, закон. Между визитом к командиру батальона и специальной подготовкой к соревнованиям у меня была пара по истории ВКП, Б. Преподаватель там был такой, что промедление было смерти подобно. Поэтому я прибавил шагу, направляясь в учебный корпус. К моменту моего прихода аудитория уже была забита курсантами, вокруг слышался равномерный тихий гул, словно кто-то палку в улей сунул, потревожив покой пчел. Когда вошел лектор, майор в отставке с пронзительным голосом, в аудитории воцарилась мертвая тишина. Лекция началась. Тема сегодня была суховатая. Решение 22 съезда КПСС и их значение для укрепления обороноспособности страны. Лектор сыпал цитатами из программы партии. Я вчитывался в учебник и конспект, стараясь вычленить главное, но мысли то и дело возвращались к холодному взгляду Ершова и к предстоящей встрече с Катей. «Сосредоточься, Громов», — приказал я себе. «Сначала лекции, потом тренировка, а затем обдумаешь все хорошенько, в свободное время». Минут 40 спустя, с тяжелой головой, набитой партийными постулатами, я шагал к спортивному залу. Время поджимало. Переодевшись в тренировочный костюм с эмблемой училища и намертво зашнуровав кеды, я ввалился в бурлящий котлом помещение как раз к началу тренировки. Тяжелый дух пота, вперемешку с запахом резины и пыли, повис в воздухе почти осязаемо. Нас, бегунов на средние дистанции, уже собирал инструктор по физподготовке, капитан Гаджиев. Человеком он был легендарным. Мастер спорта по стайерскому бегу, он весь был словно выкован из стали, приземистый, крепкий, без грамма лишнего веса. Обветренное лицо с резкими скулами и сеткой морщин у глаз хранило отпечаток тысяч километров, пройденных по дорожкам стадионов. Но главным его оружием был голос, низкий бас, способный перекрыть даже гул реактивных двигателей. Громов границу опоздания не перешел, но на галстуке. Рявкнул он, и его острый взгляд выхватил меня из толпы. В строй. Разминка началась. Есть, товарищ капитан. Я встал в шеренгу, тут же включаясь в ритм наклонов и махов под его громкий счет. Общая разминка под началом капитана Гаджиева была тотальной. Минимум 15 минут он отвел на подготовку связок и мышц. Он ходил между нами, поправляя, подбадривая или приземляя на грешную землю. Ниже, Ваничкин. До пола дотянись, не до колен. Шире амплитуду. Дыши, Петров, дыши глубже, животом. Забыл, как легкие работают. Колено выше, Мамедов. Ты не утку на пруду гонишь, ты бегать собрался. Корпус держать, шире плечи. Запомните. Правильная разминка, броня от травмы, фундамент результата. Пренебрег, считай, подвел себя и товарищей. Затем нас разделили по видам. Бегуны на средние дистанции, к которым я и относился, 5 км, это как раз наш профиль, сгрудились вокруг Гаджиева. Так, соколы. Капитан щелкнул крышкой своего верного секундомера. Сегодня у нас интервальная работа на выносливость и скорость. 5 км, не спринт, но и не марафон. Нужно уметь распределить силы, держать темп и иметь запас для финишного рывка. Суть помните? Так точно. Хором ответили мы. Он накинул нас скептическим взглядом и, снова щелкнув крышкой, произнес, на всякий случай напомню в двух словах, основа, ровный темп, экономный бег, финишный рывок, корпус чуть должен быть наклонен вперед, плечи расслаблены, руки работают вдоль корпуса, как маятники, не крест-накрест, дыхание, вдох на два шага, выдох на два, стопа ставится с носка на всю подошву, на длинной дистанции должна соблюдаться экономия энергии в каждом движении, задача сегодня. 10 отрезков по 400 метров. Темп на сегодня, близкий к соревновательному. Отдых между отрезками ровно минута, не больше. Стоя не отдыхать. Ходим, восстанавливаем дыхание. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Отозвались мы. Мы выстроились на дорожке. Гаджиев откинул крышку секундомера и подал знак приготовиться. Первая группа, на старт. Внимание, марш. Я рванул вместе со всеми, сразу ловя нужный ритм. Первый круг. Тело послушно, дыхание ровное. К концу второго в легких уже зажгло, мышцы бедер налились знакомой тяжестью. Я держался ровно, сверяясь с внутренним метрономом и выдерживая свой привычный темп. Громов, голову не задирай, смотри на 3 метра вперед. Прорезал воздух голос Гаджиева. Петров, руками не мельтеши, четче работа. Петров, бежавший чуть впереди, дернул локтями, пытаясь исправиться. Я видел, как он срывается с ритма. То ускоряется, то вдруг сбавляет ход. Когда отрезок был закончен, нас остановили и капитан озвучил время. Первый круг. Громов, 65 секунд. Петров, 62. Маловато. На соревнованиях нужно держать 60. Петров, резво, но рвано. Отдых, минута. Не стоим столбом, ходим. Минута пролетела мгновенно. На старт, марш. Снова скомандовал Гаджиев. И снова рывок. Каждый следующий отрезок давался тяжелее. К 5-му кругу во рту пересохло, футболка прилипла к спине, но сбивать дыхание или сбавлять темп было нельзя, капитан следил зорко. Мамедов, да не гони коней ты, вижу, ускоряешься, равняйся на Громова, у него темп, как часы. Капитан не просто ругал нас, он направлял, его опытный глаз видел каждого. Громов, молодец, стабильно, так держать. После 8-го отрезка ноги гудели, но я по опыту знал, что это та самая точка преодоления. Рядом хрипел Петров, его лицо было багровым от рывков и сбоев. «Последние 2, соберитесь», — скомандовал Гаджиев. «Представьте, что это финишная прямая, вкладывайтесь». Мы рванули с удвоенной силой, скрипя зубами. Финишировав последний отрезок, едва устоял на ногах. Гаджиев тут же поддержал. «Не валиться, шагай, глубокий вдох-выдох, приводи пульс в норму». Пока мы ходили, тяжело дыша, капитан подвел итоги, записывая время каждого отрезка в свой блокнот. В целом прогресс есть, но внимание, Петров, первые 3 круга, под 60, потом, скатываешься к 70. Рваный ритм, это путь к провалу, учись распределять силы и держать ровный темп. Громов, отлично, все 10 отрезков в коридоре 64-66 секунд, запомните, на дистанции важнее постоянство, а не рывки. Теперь заминка и растяжка, построились. Следующие 15 минут мы посвятили медленному бегу трусцой, а затем тщательной растяжке всех основных групп мышц, в особенности ног и спины. Гаджиев лично показывал упражнения, поправляя тех, кто выполнял их кое-как. «Растяжка – это не формальность», – втолковывал он. «Это восстановление эластичности мышц после нагрузки и профилактика травм. Делайте до легкого напряжения, а не до боли. Особенно тщательно прорабатывайте заднюю поверхность бедра и икроножные. Потом спасибо скажете». После заминки последовала силовая часть. Не в зале со штангой, хотя и это было в программе в другие дни, а здесь же, с собственным весом. Комплекс СБУ, специальных беговых упражнений. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег, прыжки на одной и двух ногах, оленей бег, выпады в движении. Каждое упражнение по 30-50 метров, в несколько подходов. Капитан требовал от нас четкости и амплитуды, а не скорости. Это фундамент техники, наставлял Гаджиев, шагая рядом. СБУ развивают именно те мышцы и связки, которые работают в беге, улучшают координацию и технику. Поэтому выполняем их качественно, на совесть, а не для вида. Пот лил с меня градом, мышцы горели, но я понимал, насколько важны эти упражнения. Рядом занимались ребята из других групп. Одни отрабатывали старты на коротких дистанциях, другие качали пресс на матах, третьи подтягивались на перекладине. Зал жил своей напряженной, но дисциплинированной жизнью. Ровно в 19:00 капитан Гаджиев дал команду всем построиться. На сегодня все. Молодцы, выложились на славу. Завтра утренняя зарядка по плану, вечером кросс 8 километров в равномерном темпе. После тренировки всем отправиться на медосмотр. Разойдись. Мокрые, уставшие, но с чувством выполненного долга, мы потянулись к выходу. По пути в душевую меня нагнал Петров. «Молодец, Серега, стабилен, как хронометр. Даже Гаджиев тебя в пример ставил, а это редкость. Практика», – пожал я плечами, чувствуя приятную усталость в мышцах. «Капитан дело говорит, Главное, распределить силы. А ты как, выжил? Усмехнулся Петров. Хотя после тех интервалов думал, легкие выплюну. Но надо терпеть, за взвод бежим. Надо, Федя, надо, пробормотал я. Что? Переспросил Петров. Не, ничего, махнул я рукой. Не бери в голову, мысли вслух. В душевой нас ждал еще один ритуал. Ледяная вода из крана бодрила не хуже ныряний в прорубь. Быстро обмывшись и переодевшись в сухое белье и форму, на вечер еще были дела, мы направились в санчасть. Медосмотр после интенсивной тренировки был обязателен. В медпункте дежурил военфельдшер Сорокин, сухощавый мужчина невысокого роста, очень подвижный и с внимательным взглядом опытного медика. Он методично и основательно проверял каждого из нас, измерял пульс и давление, да и после небольшой нагрузки, несколько приседаний, слушал легкие, спрашивал о самочувствии, осматривал суставы на предмет припухлости. Громов, позвал он меня, пульс в покое, 82, после нагрузки, 118, через 2 минуты, 90, норма, давление 120/80, дыши ровно, легкие чистые, ноги, колени не болят, стопы, в порядке, товарищ военфельдшер, доложил я, усталость есть, но без боли и отеков, хорошо, кивнул Сорокин, записывая данные, вижу, нагрузку держишь грамотно, но немного перегрузил левую ногу. Он опытным взглядом отметил едва заметную разницу в тонусе мышц. На ночь сделай самомассаж икры бедер, больше внимания левой, и мазь не забудь растереть. Следующий. Выйдя из санчасти, я направился в расположение. После вечерней поверки и чтения приказов наступил долгожданный отбой. Я выполнил наказ фельдшера. Тщательно растер левую икру и бедро разогревающей мазью, сделал самомассаж, ощущая, как уходит излишнее напряжение. И только после этого лег спать. Сон накрыл меня, как тяжелая шинель. Утро началось с резкого сигнала подъема. Зарядка на морозном плацу, умывание, завтрак в столовой после утреннего развода, где огласили наряды и замечания, я подошел к дежурному по роте. Товарищ старшина дежурный, курсант Громов С.В., имею увольнительную в город, согласованную с командиром батальона. Разрешите получить бланк и отметиться в журнале. Это разрешение на выход в город мы с Кольцовым брали давно. Планировали сходить посмотреть игру местной футбольной команды, но не срослось из-за травмы Андрея. И раз увольнительное есть, я решил сходить за билетами. Не пропадать же добру. Старшина оказался человеком педантичным. Он дотошно сверил мою фамилию со списком в журнале увольняемых, сверил даты с моим рапортом, на котором стояла резолюция майора Ковалева, и только после этого протянул бланк увольнительной записки, небольшой листок с гербом СССР и графами для заполнения. Я аккуратно вписал чернильной ручкой. Курсанту 3 учебного взвода Громову С.В. разрешается отлучиться из расположения училища в Г. Волгоград с 09.00 до 14.00 27 февраля 1965 года. Цель – решение личных вопросов. Возвратиться строго к указанному сроку. Командир батальона майор Ковалев, подпись заверена печатью. Старшина проверил заполнение, поставил печать училища в углу и расписался в журнале учета увольняемых. Затем последовал обязательный инструктаж у замполита роты о поведении в городе, недопустимости посещения запрещенных мест и напоминание о чести мундира курсанта Качинского училища. И только после этого, надев парадно-выходную форму и проверив наличие увольнительной денег, я вышел за КПП, предъявив документы часовому. За воротами училища меня встретил прохладный ветер с Волги. Солнце сегодня припекало по-весеннему, отражаясь в лужах от подтаявшего снега. Пока шел к трамвайной остановке, мысли вертелись вокруг Катиного письма. Она писала о планах сходить в театр с маминой подругой. До этого момента мы с ней о театре не говорили, а раз ей такое по душе, я решил взять и нам с Катей билеты. Добравшись трамваем до центра, я направился к зданию Волгоградского драматического театра М. Горького. Оно, как и весь восставший из руин город, несло отпечаток недавней войны, монументальный сталинский ампир, строгие колонны, но с какой-то новой, послевоенной сдержанностью в отделке. Большие афишные тумбы у входа пестрели названиями постановок и, конечно же, крупными буквами выделялась трехгрошовая опера «Б. Брехт». Я осмотрелся, подходы к кассам были оживленными. Именно у одной из касс я и застал не самую приятную сцену. Молодая женщина, лет 25, в аккуратном коричневом пальто и платочке, сжимала в руке театральные билеты. Ее глаза блестели от непролитых слез, голос дрожал. «Пожалуйста, поймите, непредвиденные обстоятельства, мать в тяжелом состоянии, в Куйбышев срочно нужно ехать, не до театра нам будет в эти дни, возьмите билеты обратно, ну хоть часть денег». Кассирша, женщина с усталым лицом, монотонно, словно заученную мантру, повторяла ей в ответ: «Правила знаете, гражданка, за сутки до спектакля положено только 50% возврата, и то с заявлением, меньше суток если и билет возврату не подлежат, больничный лист или справку о смерти предоставьте и тогда поговорим». «У вас что, справка есть, а заявление?» «Да какая справка, какое заявление?» Голос девушки сорвался на крик от отчаяния. «Я только вчера телеграмму получила, сегодня же уезжать надо, вы же можете понять, неужели нельзя пойти навстречу?» «Понимаю», — ответила кассирша без тени сочувствия в голосе, «но правила есть правила, не я их устанавливаю, не мне их нарушать». Женщина бессильно топнула ножкой, отвернулась, смахивая предательскую слезу. Видно было, что деньги, уплаченные за билеты, 15 рублей, именно столько, как я позже узнал, они стоили, были для нее ощутимой суммой, и терять их впустую ей очень не хотелось. Женщина отошла от кассы, растерянно оглядываясь, не зная, что делать с ненужными теперь бумажками. Ситуация у женщины, конечно, неприятная, но для меня все сложилось наилучшим образом. Не теряя больше времени, я подошел к ней. «Добрый день», — сказал я максимально спокойно и вежливо, чтобы не испугать и без того расстроенную женщину. Следом я достал из кармана шинели чистый, еще пахнущий казарменным мылом, носовой платок и протянул ей. «Простите, я случайно стал свидетелем вашего разговора», — я кивнул в сторону касс. «Не расстраивайтесь вы так». Женщина удивленно взглянула сначала на мое лицо, затем окинула быстрым взглядом мою форму. После этого она взяла платок и смахнула слезы. «Спасибо», — прошептала она. «Просто беда. Какие билеты хотите сдать?» — спросил я, как можно более нейтрально. «Да вот», — она показала мне 5 небольших картонных билета, — «на трехгрошовую оперу, на вечер 12-го, 5 билетов, в партер, хотели с семьей сходить, а тут такое». Голос ее снова задрожал, и она уткнулась в платочек. 5 билетов, мне-то нужно было 3, для себя, Кате и Наташе обещанное отдать, но 5, ладно, отдам Наташе 2. Пусть подругу возьмет или еще кого-нибудь, не идти же ей одной в театр, а еще один билет найду, куда пристроить. «Места рядом?» — уточнил я, хотя уже знал ответ. «Рядом», — кивнула женщина. «Хорошие места, 8-й ряд, центр». Она с надеждой посмотрела на меня. Я сделал вид, что раздумываю. На самом деле решение созрело мгновенно, еще когда я только наблюдал их беседу с кассиршей. «Для важных вещей деньги всегда найдутся. Видите ли», — сказал я, — «мне как раз нужны билеты на этот спектакль». Вышло так, что мы поздно спохватились и вряд ли в кассе остались еще билеты. Поэтому я сделал паузу и посмотрел женщине в глаза. «Если вы согласны, я возьму ваши билеты, по той цене, за которую вы их брали». Глаза женщины широко раскрылись, в них вспыхнул настоящий, неподдельный луч надежды и облегчения. Правда, она чуть не выронила билеты. «Вы спасете меня?» «Да, конечно, я согласна. Вот, пожалуйста». Она торопливо сунула мне 5 билетов. Они по 3 рубля каждый. 15 рублей всего. Я достал из внутреннего кармана бумажник, вынул 3 пятирублевки и протянул их ей. «Вот, 15. Спасибо вам. И здоровья вашей маме. Надеюсь, с ней все будет хорошо. Спасибо вам огромное, товарищ курсант». Она чуть не расплакалась снова, но теперь уже от радости, крепко сжимая деньги. «Огромное спасибо, дай бог вам здоровья». Запнувшись на последней фразе, она округлила глаза и прикрыла рот платком. Я улыбнулся ей успокаивающе. Еще раз поблагодарив меня, она почти побежала прочь, видимо, спешила на вокзал. Я посмотрел на билеты в руке. 12 марта 1965 г. 18:30. Трехгрошовая опера. Партер. Ряд 8. Места. 10, 11, 12, 13, 14. Удовлетворение от удачной сделки и легкое облегчение от выполненной задачи смешались внутри. Положив билеты в бумажник, я сверил время по часам на здании театра. До конца увольнительной оставалось еще 1-2 часа. «Успею прогуляться и прикупить кое-что по мелочи», — подумал я, направляясь вверх по улице. Поход в город явно удался. Глава 19. Я шел по набережной, наслаждаясь относительной тишиной и редкими прохожими. Вдалеке виднелся Мамаев курган, еще не облагороженный, но уже с заметными следами реконструкции. На спуске к реке я заметил знакомую фигуру в темном пальто. Ершов стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на Волгу. Когда он повернулся, наши взгляды встретились. «Товарищ курсант», — кивнул он мне, — «пройдемся». Я молча кивнул ему в ответ. Мы двинулись вдоль обледенелых перил, под ногами похрустывал снег. Набережная была почти пустой, только редкие парочки прогуливались, да дворники сгребали снег в кучи. «Что вы делаете в Волгограде?» — спросил я, нарушив затянувшуюся паузу. «Работа», — коротко ответил Ершов, не сводя глаз с реки. Мы снова пошли молча. Морозный воздух щипал щеки, а солнце, пробившись сквозь облака, бросало золотистые блики на лед Волги. Вдалеке виднелись краны, черные силуэты на фоне бледного неба. Город медленно залечивал раны. Здесь, на набережной, уже не было следов войны, но стоило свернуть вглубь улиц, и взгляду открывались пустыри с покореженными оградами, здания с заколоченными окнами, стены, испещренные следами пуль. Я помнил из прошлой жизни о Сталинградской битве. Эти камни под ногами, эта набережная, все это было полем боя. И сейчас, спустя годы, город словно дышал тяжело, с перебоями. Но люди жили, строили. Дети бегали по улицам, женщины торговали на рынках, а летом из открытых окон во дворах наверняка доносились радиопередачи и запахи щей. Волгоград выжил, и я знал, что он не просто восстанавливается, он возвращает себе будущее. «Как там отец?» – поинтересовался я, выныривая из размышлений. Ершов кивнул. «В порядке. Его уже выписали, и он приступил к работе. А расследование я сделал так, чтобы голос мой звучал ровно». Капитан неопределенно мотнул головой. «Пока нет ничего конкретного». Мы снова погрузились в молчание. Я украдкой рассматривал Ершова. Его непроницаемое лицо, внимательный взгляд, чуть опущенные плечи. Он явно не собирался делиться подробностями. Но зачем-то же он дождался меня. «Сомневаюсь, что наша встреча была случайной. Не лез бы ты никуда, Громов», — вдруг произнес он, не поворачивая головы. Я посмотрел на него с непониманием. «Так я и так не лезу. Времени нет, то учеба, то полеты». Ершов скептически хмыкнул, но ничего не ответил. Мы дошли до места, где набережная переходила в городскую улицу. «Хорошо, если так», — проговорил Ершов и направился к переулку. «Береги себя, Громов», — бросил он на прощание, сворачивая в переулок. «До свидания, товарищ капитан», — ответил я, глядя в его удаляющуюся спину. По дороге в училище я все размышлял о словах Ершова. «Не лез бы ты никуда, Громов», — звучало как угроза, но в его голосе я не услышал злость, скорее усталость, или даже тревогу. Но о чем, если он знает что-то об отце, почему не говорит прямо? Или дело не в отце, а во мне? Ведь Ершов не просто так появился на набережной. Он ждал меня, значит, следил, или ему кто-то приказал. И почему он так уверен, что я во что-то лезу или влезу? Может, просто хочет, чтобы я не совал нос в дела, которые меня не касаются, например, в расследование, или знает что-то, о чем я даже не догадываюсь. В голове крутились эти мысли, пока я шел по улицам города. Волгоград жил своей жизнью, а я пытался понять, что же на самом деле означала эта встреча на набережной. После прогулки по городу, я вернулся в расположение училища строго к назначенному сроку. Часовой на КПП проверил мою увольнительную, сверил время и кивком разрешил пройти. В казарме я переоделся в повседневную форму, аккуратно сложил парадный китель, а билеты в театр убрал в конверты, чтобы не помять. Оставалось только вручить их Наталье, как и обещал. Свои билеты я убрал в тумбочку. Поправив форму перед зеркалом, я мысленно прокрутил планы на оставшийся день. Впереди меня ждала самоподготовка. Нужно доработать конспекты и выделить ряд непонятных моментов. Еще сегодня нас ждала очередная тренировка с Гаджиевым, а вечером в клубе училища покажут фильм «Отец солдата». Сходить нужно обязательно, ведь политрук наверняка потребует написать рецензию в стенгазету. В прошлой жизни я смотрел этот фильм, картина сильная, про войну, но детали давно уже стерлись из памяти. Выходило так, что свободное время у меня было только сейчас, полчаса, не более. Поэтому я решил сходить в санчасть и отдать Наталье билеты, чтобы поскорее закрыть этот вопрос. Я вышел из казармы, поправив ремень и фуражку. В выходной день территория училища казалась непривычно тихой, большинство курсантов еще не вернулись с увольнительных. Только дневальные на постах да дежурные по училищу патрулировали дорожки. К санчасти вела узкая дорожка, обсаженная молодыми деревьями. Здание стояло чуть в стороне от главных построек, одноэтажное, с большими окнами и свежим зеленым козырьком над входом. На двери красовался красный крест, выкрашенный еще в конце января. Войдя внутрь, я увидел дежурного, сидевшего за столом у входа с журналом посещений. «Курсант Громов», — представился я, снимая фуражку. «Разрешите пройти к медсестре Наталье Михайловне?» Дежурный поднял на меня усталые глаза, взял ручку. «По какому вопросу?» — спросил он. «У них скоро обход. По личному, товарищ дежурный». Он хмыкнул, открывая журнал. «Личное. Здесь у нас личного не бывает. Записывайся. Фамилия, время, цель визита». Я аккуратно вписал в журнал. «Громов С.В. 13:45. Передача документов». Дежурный проверил записи, кивнул. «Проходи. Наталья Михайловна в процедурной должна сейчас быть. Только не задерживайся». «Есть», — ответил я и направился по знакомому коридору, пахнущему лекарствами и хлорамином. В коридоре было пусто. Видимо, большинство медиков разошлись по своим делам. Дверь в перевязочную была приоткрыта. Осторожно постучав, я заглянул внутрь. Наталья сидела за столом, склонившись над медицинскими картами. Луч солнца пробивался сквозь тюль и играл в ее светлых волосах, собранных в аккуратный пучок. На белом халате поблескивал комсомольский значок. «Наталья Михайловна», — окликнул я ее, слегка кашлянув в кулак, чтобы не напугать. Она подняла голову, и лицо ее озарилось улыбкой. «Сергей», — воскликнула она, откладывая ручку и отодвигая журнал в сторону. «Какой приятный сюрприз! Я думала, вы сегодня будете заняты весь день». «Увольнительная была», — объяснил я, оставаясь у порога. «В город ездил. Можно войти на минуту?» «Конечно, проходите». Наталья поспешно прошла к стулу и убрала с него папки с бумагами. «Садитесь. Как проходят ваши тренировки? Готовитесь к соревнованиям?» «Все хорошо, готовимся», — проговорил я, присаживаясь на стул. «Капитан Гаджиев гоняет нас по полной программе, но вообще я по делу. Помните наш уговор? Вы меня пускаете к моему товарищу, а я вам обещал театр». Глаза у Наташи сразу же загорелись любопытством. Она придвинулась ближе, положив руки на стол ладонями вверх, как бы говоря: «Ну же, не томи». «Конечно, помню», — ответила она. «Полагаю, вы достали билеты?» Я молча кивнул и полез во внутренний карман. Достав конверт с билетами, положил его перед ней на стол. «Вот, 12 марта, трехгрошовая опера, партер, восьмой ряд». Как и обещал, она подтянула конверт к себе, торопливо открыла и вытащила билеты. Взглянула на дату, место и вдруг вскрикнула от восторга, всплеснув руками. «Сергей, да ты волшебник!» — воскликнула она, переходя на «ты». «Это же лучшая постановка сезона. Все билеты разобрали еще месяц назад, как ты». И прежде чем я успел что-то сказать, она бросилась ко мне, обвила руками шею и крепко прижалась. Я так и застыл на стуле, не зная, как реагировать. Но длилось это недолго. Аккуратно, но твердо я убрал ее руки от своей шеи и слегка отстранился. «Ой, прости», — пролепетала Наташа без капли смущения в голосе и, выпрямившись, прошла к столу. Там она покопалась в папках, журналах и тетрадях. Выудив одну из тетрадок, она открыла ее и, найдя нужную страницу, пробежалась по ней взглядом. «Ну вот, теперь все отлично», — радостно прошептала она, закрывая тетрадь. «Во сколько ты за мной зайдешь?» «Я как раз в этот день с утра дежурю, но к 6 освобожусь». Тут до меня наконец дошло. «Попадас». «Нет, Наталья девушка вне всяких сомнений весьма привлекательная, но есть нюансы. Во-первых, Андрей, если бы я не знал о его чувствах, мог бы еще дать делу ход, но терять друга ради разовой интрижки, нет уж, не хочется. Во-вторых, Катя, а это как раз та причина, из-за которой с Наташей не может быть ничего серьезного». «Наталья», — начал я аккуратно, подбирая слова, а затем плюнул и решил говорить прямо, как и привык. «С чего ты решила, что мы идем вместе?» Девушка замерла, улыбка медленно сползла с ее лица. «Я обещал тебе билет, вот он, даже два». Я встал со стула. «Ты можешь пойти с подругой, можешь с мамой, да с кем угодно можешь сходить, но не со мной. У меня девушка есть, и я ценю наши с ней отношения. К тому же Андрей говорил, что у вас с ним отношения наладились». Пока я говорил, Наталья хмурилась, губы поджались, глаза сузились. Потом она резко тряхнула головой, будто отгоняя глупые мысли. «Ну я, кажется, не так вас поняла, товарищ курсант», — проговорила она, и на этот раз ее голос звучал уже куда прохладнее. А что касается Андрея, она безразлично пожала плечами, это моя работа, следить за пациентами, добавила она спустя недолгую паузу. Я кивнул, сохраняя нейтральное выражение лица. Замечательно, что недоразумение разрешилось. Теперь все всем понятно. Я прав, да, коротко ответила Наталья, отворачиваясь. Прошу прощения, но мне пора работать. Благодарю за билеты, не буду мешать, вежливо сказал я и, повернувшись, направился к выходу. В коридоре я задержался на секунду, услышав за спиной негромкий звук, будто что-то упало. Но оборачиваться и проверять, что произошло, я не стал. Санчасть, Наталья. Дверь захлопнулась за громовым с глухим стуком. Наталья застыла на месте, сжимая в руках билеты, которые он принес. Пальцы ее дрожали от ярости, а в глазах блестели слезы обиды. «Девушка есть, говоришь?» Прошипела она сквозь зубы и резко швырнула в стену календарь-перевертыш. Металлический предмет с грохотом ударился о стену, отскочил и свалился за шкаф с медикаментами. Наталья тяжело дышала, раздувая ноздри. Прядь волос выбилась из аккуратной прически и упала на лицо. Девушка с раздражением сдула ее, но та тут же вернулась обратно. «Подумаешь, девушка, не жена же!» Продолжала она шипеть себе под нос. Наталья не привыкла к отказам. Еще в школе она усвоила правило: если что-то нужно, надо брать, не просить, не ждать, а брать. Мать умерла рано, отец, заменив ей обоих родителей, не мог отказать ни в чем. Игрушки, платья, поездки, все было ее. А потом появились мальчики. Сначала одноклассники, затем студенты, теперь курсанты. Они смотрели на нее так, будто она была недосягаема, и это льстило. Но главное, они подчинялись. Все, кроме этого чертова Громова. И это бесило. Схватив билеты, она резко дернула ящик стола, намереваясь швырнуть их туда, но вдруг замерла. Там уже лежали два других билета, таких же, на тот же спектакль, только день другой. Отец купил их по ее просьбе заранее, на всякий случай, если у этого курсанта ничего не выйдет. Но у Громова вышло. Он сдержал слово. Наталья поджала губы, швырнула билеты в ящик и захлопнула его с таким грохотом, что в коридоре кто-то даже окликнул ее. «Наталья Михайловна, у вас все в порядке?» «Все хорошо», — крикнула она через силу и резко встала. Подошла к окну, отдернула занавеску. Громов как раз выходил из здания санчасти, поправляя фуражку. Шаг у него был легкий, будто он не чувствовал ни капли угрызений совести. «Девушка есть», — повторила Наталья, зло прищурившись. Пальцы ее вцепились в подоконник. «Неважно, я всегда получаю то, что хочу, а он ей был нужен. По крайней мере, сейчас, особенно сейчас, хотя бы просто ради того, чтобы доказать себе лишний раз, что она может получить все, что хочет». Когда Громов скрылся из виду, Наталья резко опустила штору и вышла из кабинета, хлопнув дверью. «Время обхода», — думала она, — «сейчас поработаю и как раз отвлекусь от этого». Но даже во время обхода ее мысли возвращались к одному и тому же. Наталья очень не любила, когда что-то шло не так, как она запланировала. Все должно было быть иначе. Все. Когда рабочий день закончился, Наталья вышла за ворота училища, где ее ждало такси на привычном месте. Сев в автомобиль и назвав адрес, она откинулась на спинку сиденья и уставилась в окно невидящим взглядом. Просторная квартира в престижном районе Волгограда встретила ее темными окнами. Лишь одиноко горели два окна, на кухне и в гостиной. Наверняка отец снова сидит в своем кресле и читает очередную книгу из этих, раздраженно подумала Наталья и, хлопнув дверцей такси, зашагала к дому. В гостиной потрескивал доигравший патефон, на столе стоял хрустальный графин с армянским коньяком и недопитый бокал. Михаил Валерьянович Грачев, высокий, грузный мужчина с проседью в темных волосах, сидел в кожаном кресле и лениво просматривал свежий номер «Правды». На пальце поблескивал массивный перстень с темным камнем. Дверь в прихожую распахнулась с таким грохотом, что он непроизвольно вздрогнул. «Наташа», — окликнул он, откладывая газету. Ответом ему были громкие шаги по лестнице, тяжелые, с размаху. В гостиную ворвалась Наталья, скидывая на ходу шубку. Меховая шапка полетела на диван, сапожки, под вешалку. «Душа моя, что случилось?» Михаил Валерьянович приподнял бровь. Дочь не ответила. Она остановилась посреди комнаты, тяжело дыша, потом вдруг всхлипнула и бросилась к отцу. Шлепнулась на колени перед его креслом, уткнулась лицом в его колени и разрыдалась. Михаил Валерьянович замер, силясь вспомнить, когда в последний раз плакала его дочь, но не мог. Даже на похоронах матери она не проронила ни слезинки. Он сдвинул брови и тяжело засопел. Потом медленно положил руку на голову дочери и принялся гладить ее по волосам, как делал это каждый раз, когда она расстраивалась. «Кто?» – спросил он тихо. Наталья махнула рукой, но он сжал ее плечо и повторил, уже жестче. «Кто?» «Да курсант один, папа», – пробормотала она, не поднимая головы. «Фамилия?» Наталья вздрогнула и наконец посмотрела на него. «Зачем тебе его фамилия?» Отец не ответил, только смотрел. «Холодно, тяжело. Громов?» – сдалась она. Михаил Валерьянович нахмурился. «Громов, фамилия знакомая. Где-то он ее слышал. Причем недавно. А зовут как?» – спросил он, глядя на огонь в камине. «Сергей». Отец резко встал, отчего Наталья едва не потеряла равновесие. Он подошел к окну, заложив руки за спину. «Сергей Громов», — мысленно повторил он имя, прокручивая в голове новости, которые он получал за последние месяцы. И тут в памяти всплыло липовое ограбление в Москве. На самом деле то была инсценировка, целью было добыть документы. Дело пустяковое, но все пошло наперекосяк из-за сына цели, как ему позже доложили. А потом в дело вступила контора, и Михаилу Валерьяновичу пришлось отступить. И, как выяснилось позже, сына тоже звали Сергеем, и он собирался в летное училище. Каков процент совпадения того, что примерно в одно и то же время всплывут аж сразу два Сергея Громовых? Вот и Михаил Валерьянович не верил в такой бред. А значит, это тот самый сынок Громова, и он посмел обидеть его дочь. Михаил Валерьянович медленно вернулся к столу, взял бокал, отхлебнул коньяку. «Папа». Наталья смотрела на него с внезапной тревогой. «Ты что задумал?» Он повернулся, и лицо его вдруг расплылось в самой доброй улыбке, которую когда-либо видела Наталья. «Ничего, душа моя, ничего не задумал. Да и что вообще может задумать твой старик?» Он подошел к креслу, сел и похлопал по колену. «Иди сюда, садись и рассказывай старику, что случилось. Все, с самого начала и до конца, с подробностями. Что там натворил этот глупец Громов?» Наталья, шмыгнув носом, неуверенно подошла и устроилась у него на коленях, как в детстве. Обняла за шею, уткнулась лицом в плечо. «Он обещал мне билеты в театр», — начала она. Михаил Валерьянович кивал и гладил ее по спине, а сам думал о другом. «Никто не смеет обижать мою дочь. Никто». Тем временем Наталья продолжала свой рассказ, не замечая, как изменился взгляд отца и заострились черты его лица. Глава 20. Спустя несколько дней после разговора с Наташей, я сидел в казарме, уткнувшись в учебник. Несмотря на поздний час, здесь было довольно шумно. Кто-то готовился ко сну, кто-то перебрасывался картами, а кто-то, как и я, сидел над конспектами, пытаясь впитать в себя новые знания. В углу тихо потрескивал радиоприемник, кто-то из курсантов ловил маяк, но сквозь шум пробивались лишь обрывки фраз о каком-то партийном пленуме. Вдруг дверь библиотеки резко распахнулась, и в помещение влетел Зотов. Он огляделся, отыскал взглядом меня и, немедля, рванул ко мне. «Серега!» Схватил он меня за рукав, подскакивая к столу. При этом глаза его горели от нетерпения, а сам он едва ли не подпрыгивал на месте.